Глава 21. Я все же пришел этой ночью на пляж пансионата «Аврора» вместе с Кириллом и с Артуром. Но на этот раз мы явились сюда, не в компании парикмахерш. Рядом с Киром и Прохором по берегу шли Женя и Любаша, работницы чулочной фабрики из Смоленска. Под руку со мной брела босиком по мокрому песку студентка филфака Настя Бурцева. Набегавшие на берег волны то и дело окатывали наши ноги шипящей пеной. Шторма на море не случилось. Но волнение на водной поверхности после полуночи определенно усилилось. Морская вода казалась теплой, как и в моих воспоминаниях. Ветер дул с берега. Я чувствовал не только ароматы моря, но и запах табачного дыма, что буквально пропитал одежду моей спутницы. На аллее, в окружавшем пансионат «Аврора» парке, я этой ночью отыграл почти весь составленный для подобного случая репертуар песен. Пусть я пел не как Муслим Магомаев, но вкладывал в исполнение песен много ярких эмоций. Об этом мне твердили все, кто слышал мое пение и в прошлой, и уже в этой жизни. Да и концертную программу я подобрал тщательно. Внес в нее все известные мне хиты 70-х. Сделал акцент на песнях о любви и о романтике. Некоторые популярные композиции мне подсказала Котова. Но я поосторожничал. С музыкой из будущего не мудрил. Понимал, что стихи этих песен не сегодня, так завтра доберутся, вполне возможно, до ушей Настиного отца, полковника, в перспективе генерал-майора КГБ. Серебристый лунный свет отражался на гребнях волн. Он освещал нам путь лишь немногим хуже, чем это делал бы мой фонарь, который со вчерашнего дня носил с собой, словно маршальский жезл. Фонарь я не включал с тех пор, как мы с Настей Бурцевой добрались до проходившего мимо пансионата шоссе. Не помышлял я подсвечивать им путь и сейчас. Понимал, что это нарушило бы романтику ночи. Да и не видел в том нужды. Без опаски ступал на стелившуюся нам под ноги, покрытую пеной, морскую воду. На ночном пляже студентка МГУ позабыла о филологии и о философии. Рассказывала о Москве, о своем институте и о Владимире Семеновиче Высоцком, с которым, как она утверждала, была лично знакома. Анастасия рассказывала, что вместе с мамой много раз посещала театр на Таганке. Еще школьницей она смотрела там спектакль «Пугачев», в котором участвовал Высоцкий. Именно тогда она впервые разговаривала с Владимиром Семеновичем. Настя призналась, что ее папе нравятся песни Высоцкого, но он просил, чтобы она никому об этом не рассказывала. Об этом факте Настя сообщила с усмешкой. Заявила, что у них дома есть пластинка с песнями из фильма «Вертикаль». Пластинка – песни Владимира Высоцкого из кинофильмов, и даже новая, появившаяся в этом году. Название ее Анастасия не вспомнила. Бурцева заверяла, что вживую видела многих артистов, часто мелькавших сейчас на экранах телевизоров и кинотеатров. Настю с неподдельным интересом слушали и Артурчик, и Кирилл, и их смоленские подружки. Следил за нитью разговора и я, и изредка менял его направление. Котовой бы понравились эти истории о театре, — подумал я. Прислушивался к Настиным рассказам, вспомнил, как Артурчик, тот из будущего, заверял меня. Фиктивный брак черный — это тот же кредит. При правильном использовании он приносит немало пользы, но за пользование им нужно платить. Прохоров утверждал, что в нашем кругу фиктивные браки — это обычное дело. За любовью — это к любовнице, — говорил он. Да кому я это говорю, черный? Ты же после того случая с Лариской Шировой и не влюблялся больше ни в кого. Бурцева рассказала историю нашего с ней знакомства. Пока я вспоминал о разговорах с Артурчиком. Целоваться ко мне полез. Совсем с ума сошел. Дурак деревенский. Я его толкнула. А он за блузку дернул. Гад такой. Разорвал. И двух пуговиц теперь не хватает. Хорошо, что я с собой булавку ношу. А то ходила бы сейчас, как оборвыш. Вот, девчонки, смотрите. Настя продемонстрировала девицам из Смоленска, а заодно и Киру с Артурчиком, место на блузе, где недоставало пуговиц. «Если бы Сергей там не появился, я бы этому Федьке глаза выцарапала», — заявила она. «А потом бы еще и папе на этого деревенского гада пожаловалась. А мой папа знаете какой? Он бы этому Федьке точно голову оторвал. Но Сережа этого дурня тоже поколотил». Выражение «оторвал голову» напомнило мне, что в интернетовской статье сообщали, Федор Тартанов умер в следственном изоляторе от неизлечимой болезни. «Неизлечимая болезнь», — мысленно повторил я. «Отрывание головы даже в 2000-х годах еще не лечили. Я слушал, как Настя описывала мое появление на птичьей скале. С ее слов я будто спустился с небес. А гаду Федьку я едва ли не на куски разорвал. После Настиного описания драки даже я удивился тому, что Федор Тартанов ушел с птичьей скалы самостоятельно. Услышал, как восторженно ахнули работницы чулочной фабрики. Увидел, как горделиво вскинула подбородок Настя. Заметил, что Кир и Артурчик удивленно приподняли брови. Они будто спрашивали, почему я не вырубил Федора с одного удара. «Даже и не знаю, как быть», — сказала Анастасия. Она вынула из кармана пачку с сигаретами. «У Зинки я не останусь», — заявила студентка филфака МГУ. «Видеть не желаю ее пьяницу браться. Домой поеду, сегодня же вечером. Только как? Все мои вещи у Зины в доме. Там и деньги, и документы, и одежда. Не представляю, как я их оттуда заберу». Она вздохнула, покачала головой. «Тоже мне проблема», — откликнулся Артурчик. «Спокойно туда придешь и заберешь все, что нужно. И никто тебе не помешает, потому что мы туда явимся вместе с тобой. Этот твой Федор и в штаны наложит, и под лавку спрячется при виде нас. Так ведь, Черный?» Девицы как по команде взглянули на меня. Анастасия Бурцева будто случайно прижалась грудью к моей руке. «Не вопрос», — ответил я. «Прогуляемся, заберем, разберемся». Очередная теплая волна накатила на берег и погладила мои ноги. Настя тихо ойкнула. «Вопрос в другом», — сказал Артурчик. «Настенька, как ты купишь сейчас билет до Москвы? Сезон отпусков. Вся страна на юг и с юга шастает. Батя нам билеты до Первомайска за месяц до отправления поезда покупал». Бурцева дернула плечом. Я заметил, что она усмехнулась. «В железнодорожной кассе куплю», — сказала Анастасия. «На вокзале. А если не смогу, то позвоню домой, папе. Он это дело быстро решит. Он это умеет. Я в своем папе нисколько не сомневаюсь». Она посмотрела на меня, словно ждала, что я задам вопрос. Но вместо меня спросил Артурчик. «Кем же работает твой папа?» — поинтересовался он. Бурцева горделиво приосанилась. Сообщила. «Мой папа — полковник и скоро станет генералом. Так мне дед сказал». «Полковник?» — переспросил Артур. «Наверное, он командует Кремлевским полком, раз уж вы там, в своей Москве, по театрам ходите и с самим Высоцким общаетесь». Анастасия улыбнулась, покачала головой. «Нет», — ответила она. «Дедушка говорил, что Кремлевским полком командует генерал». «Жаль», — сказал Артурчик. «Я уж подумал, что когда приедем в Москву, ты нам экскурсию в Кремль устроишь или билеты в театр на Таганке раздобудешь. Это туда, где поет Владимир Высоцкий». Прохоров забросил на плечо гитару, с преувеличенным сожалением выдохнул. «Эх, не повезло нам». «Может, и устрою экскурсию», — сказала Анастасия Бурцева. «В театр. И еще куда-нибудь». Она посмотрела на меня и добавила. «Вы приезжайте». На пляже пансионата «Аврора» мы встретили рассвет. Вшестером. Стояли ровной шеренгой на холодном песке и наблюдали за тем, как тонкая светлая полоска у горизонта превращалась в похожее на пожарище зарево. Усилившийся к утру ветер поглаживал меня по голове. К моему плечу прижималась Анастасия Бурцева. Она изредка нашептывала мне романтичные, с ее точки зрения, глупости. Изредка окуривала меня табачным дымом. Я смотрел на горизонт и прислушивался не к воркованию женского голоса, а к плеску волн и урчанию своего живота. Отметил, что в прошлый раз мне подобная романтика понравилась. Признал, что сегодня она меня утомила. В жилой корпус мы вошли в той же компании, вшестером. На втором этаже расстались с Женей и с Любашей. Попрощались с ними до завтрака. Бурцеву мы пригласили к себе в комнату. Заверили, что поместимся. Я великодушно уступил зевавшей и потиравшей глаза московской студентке свою кровать. Подуставший к утру Артурчик не пошутил по этому поводу, хотя и ухмыльнулся. Я заявил Бурцевой, что спать пока не собирался. Удивился, когда мои слова «бессонная ночь» не повод для пропуска утренней тренировки, поддержал Кирилл. На пробежку я отправился не один, а вместе с младшим братом. Мы пробежали по безлюдным аллеям, остановились на пляже. «Непривычно, что бегали вдвоем», — заявил Кирилл. «Котова не хватает». Он стрельнул взглядом мне в лицо. «Да уж», — согласился я, — «Ленки не хватает. Это точно». Сбросил кеды, стянул с себя тельняшку. Посмотрел на брата. «Малой, ты купаться пойдешь?» Кирилл на мгновение растерялся, Взглянул на растревоженное за ночь море. «Буду», — ответил он. Кир снял обувь. «Тогда догоняй», — сказал я. Бросил на песок одежду и побежал навстречу волнам. На завтрак мы пошли вчетвером. К девицам из Смоленска мы по пути не заглянули. Ни Кирилл, ни с трудом державший глаза открытыми Артурчик о них не вспомнили. Трех порций столовой нам вполне хватило, потому что толком не проснувшиеся Бурцева и Прохоров почти не ели. Зато мы с Кириллом после утренней тренировки уже не спали, поэтому позавтракали с аппетитом. Студентка из Москвы утром почти не разговаривала, зевала и посматривала по сторонам равнодушным взглядом. По возвращении из столовой я настоял, чтобы она еще пару часов вздремнула. Анастасия со мной не спорила. Охотно вновь заняла мое спальное место. Прилег на часок и мой младший брат. А вот Артурчик вдруг утратил сонливость. Прохоров закурил на балконе полученную от москвички импортную сигарету. Я стоял рядом с ним, отмахивался от дыма и предложил. «Черный, пока Настя и Кир спят, давай-ка прогуляемся к администрации. Там тетки ушлые сидят. Я таких за километр узнаю». Насмотрелся на них в Новосоветске. Он сощурил глаза. «Сунешь им пару купюр», — сказал Артур. «У тебя, я знаю, с деньгами сейчас проблем нет. Тетки засуетятся и быстренько организуют нашей москвичке комнату на недельку, обеспечат ей трехразовое питание». Я усмехнулся, потому что Прохоров озвучил мои недавние планы. Зевнул, потянулся. Посмотрел на зависшее над морем солнце. Мимо балкона с громким криком промчалась чайка. «Зачем?» — спросил я. Прохоров потер пальцем верхнюю губу, сказал. «Ну, это...» Он замолчал. Пару секунд мы с Артурчиком смотрели друг другу в глаза. Прохоров пожал плечами. «Ладно, Черный, как знаешь», — сказал он. «Тебе виднее». Артурчик нахмурил брови, затянулся дымом. Я посмотрел на море, зажмурился. Мне почудилось, что сегодня оно было заметно ярче, чем вчера. «Вот именно», — согласился я. «Теперь мне виднее». Еще во время завтрака мы решили, что в первой половине дня на пляж не пойдем. В начале 11-го я разбудил Кирилла и Настю. «Пора», — сказал я, — «собирайтесь». «В деревню пойдем?» — спросил Кир. «В Григорьевку?» — уточнила Анастасия. Я кивнул. «Если не двинемся туда сейчас, то опоздаем на обед», — заявил Артурчик. «Сергей, а если они нас там ждут?» — спросила Настя. Я уточнил. «Кто?» «Ну, Федька и его дружки. У них там большая компания. Что, если он их на нас натравит?» Я пожал плечами. Кирилл нахмурился. Артурчик громко хмыкнул. «На нас?» — сказал он. «Мы туда вчетвером идем, вместе с Черновыми». Прохоров указал на меня. «А Черновы?» Артур замолчал, махнул рукой. «Ладно», — сказал он. «Сама увидишь. Не переживай, в общем. Расслабься». Артурчик подмигнул Бурцевой. «Под руку к Черному только не лезь», — сказал Прохоров. «Если деревенские на нас, все же попрут». К деревне мы шли по шоссе, вчетвером, по Солнцепеку. Я помнил, что путь до Григорьевки через Птичью скалу примерно на километр короче, но не сменил ровную дорогу на проходившую по кочкам и по ямам тропку. Еще в начале пути я заметил, что встреча с Федором и с его деревенскими дружками никого не пугала. Артурчик и Кирилл рассказывали московской студентке о жизни в общежитии и о нашей учебе в Новосоветском механико-машиностроительном институте. Бурцева охотно удивлялась их слегка приукрашенным россказням, задавала вопросы, реагировала заливистым смехом на шутки Прохорова. Настя тоже поведала нам о своей учебе и о Москве, где проживала с рождения. Кирилл и Артур слушали ее, приоткрыв рты. Словно московская жизнь виделась им едва ли не вымыслом, фантастическим романом. Они, затаив дыхание, слушали рассказы Бурцевой о столице Советского Союза, где были огромные кинотеатры и магазины, а по улицам разгуливали академики, знаменитые писатели, киноактеры и певцы. Слушали они и истории об университете, где училась Бурцева. Сравнивали условия обучения на филологическом факультете МГУ с теми, к которым уже привыкли в новосоветском мехмашине. Я в спорах студентов почти не участвовал. Лишь односложно отвечал на обращенные непосредственно мне вопросы. Инициативой в дорожной беседе постепенно завладел Артурчик, и поэтому все темы постепенно переходили в расспросы о Владимире Высоцком. Настя рассказала, что была на концерте Высоцкого в конце марта этого года в ДК имени Луначарского. Вспомнила, что слушала песни Владимира Семеновича 23 апреля в театре на Таганке. Но в ответ на просьбу Прохорова напой что-нибудь из новенького, хоть пару строк. Улыбалась и заверяла, что новых песен не запомнила. Около поворота к деревне накал споров о Москве, об учебе и о Высоцком резко снизился. Прохоров и Бурцева закурили, добили пачку Мальбора. Кирилл закусил губу, сжимал-разжимал кулаки, посматривал по сторонам. Настя вновь вцепилась в мою руку, молчала. Прохоров не прервал монолог, но его рассказ о первом просмотре фильма «Вертикаль» подрастерял эмоции. А сам Артурчик от нас на полшага поотстал. Я зевнул и подумал о том, что напрасно не прихватил с собой головной убор. Солнце уже едва ли не обжигало мне затылок. Отмахнулся от облака табачного дыма. Пробежался взглядом по стоявшим вдоль дороги домам. В прошлой жизни я 4 раза приходил в Григорьевку. Наведывался в местный сельмак. Посещение местного магазина я и сегодня поставил в свой краткосрочный план, но не на приоритетную позицию. Помнил, что Григорьевка состояла из одной только улицы Ленина. Та начиналась неподалеку от шоссе и продолжалась почти до берега моря. Домишки здесь были победнее, чем в моем родном поселке. Рядом с ними бегали тощие куры, то и дело раздавались петушиные крики. Деревья в садах выглядели низкими и чахлыми. По улице бродили люди, судя по их скучающему виду, приезжие. «Нам туда», — сказала Бурцева. Она указала на дом с покрытой листами шифера двускатной крышей, выглядывавшей из давно некрашенного деревянного забора. Со двора того дома донесся громкий многоголосый смех. Собравшиеся там люди словно откликнулись на Настины слова. «Это Федька с дружками», — сказала Бурцева. «Так и знала, что они тут». Анастасия нахмурилась, дернула меня за руку. Я не остановился, но высвободился из ее захвата. Не сбавил ход, свернул к слегка приоткрытой калитке. Заметил, как Кирилл потеснил Бурцеву и занял позицию у моего левого плеча. Приотстал от меня на полшага. Я бросил взгляд через плечо. Увидел, что Артурчик догнал Настю и слегка придержал ее за руку. «Как на стрелку в 90-х иду», — подумал я. Взглянул поверх забора, отметил, что голоса во дворе стихли. Собравшиеся там 5 мужчин и 1 тощая девица, лет 20, заметили нас, следили за нашим приближением. Петли калитки поприветствовали нас жалобным скрипом. «Наська, куда же ты пропала?» — воскликнула тощая. «Я тебя утром искала, переживала». «Заткнись, Зинка!» — рявкнул на нее Федор. Я узнал его не по лохматым прядям давно не стриженных волос и не по прикрытой шикарным морским загаром кожи. Опознал его по опухшему носу и по фингалу под правым глазом. Федор вскочил с лавки, указал на меня рукой и заявил. «Пацаны, это тот самый гад, о котором я вам говорил. Так и знал, что он вместе с этой дурой сюда припрется». Федя грозно сжал кулаки. Меня и Федора Тартанова разделяли примерно 5 метров застеленного подгнившими досками двора. Я преодолел их за 2 секунды. На 2 не расщедрился. Нанес Феде только прямой в челюсть. Федор взмахнул руками, закатил глаза. 4 молодых мужчин и тощая Зина даже не пошевелились, пока Тартанов падал на землю. Я обвел взглядом собравшихся около стола людей и спросил. «У кого-то еще есть ко мне претензии?» Мужчины и тощая девица покачали головами. За моей спиной громко хмыкнул Артурчик. «Замечательно», — сказал я. «Тогда никого не задерживаю, товарищи. Все свободны. Валите отсюда». Наблюдал за тем, как приятели лежавшего на земле Феди Тартанова друг за другом поспешили к калитке. Около стола они оставили 2 черенка от лопат или граблей и похожую на дубину толстую ветку. На столе я увидел недопитые бутылки с пивом. Заметил, что вслед за мужчинами дернулась к выходу со двора и тощая девчонка. Скомандовал. «Зина, останься!» Тартанова замерла, словно посмотрела в глаза медузы Горгоны. «За братом проследи», — сказал я, — «пока он не очнется». Обернулся и встретился взглядом с глазами Анастасии Бурцевой. Усмехнулся. «Ну вот, Сергей Леонидович», — мысленно обратился я сам к себе, — «опора созрела. Где там твой рычаг Архимеда? Ты ведь все еще намерен перевернуть землю?»